выводишь пальцем на окне слова. Стереть рисунок со стекла совсем не сложно. Я это прочитал в твоих глазах. Но скоро все изменится, возможно. Капли любви нам с тобой с небес даны, беречь их только нужно в осенние дожди. Капли любви нам с тобой с небес даны, беречь их только нужно в осенние дожди. Теплый летний дождь грозой. Зачем дано нам это все? Зачем, не знаю. Ты будешь помнить это все зимой. А за зимой придет весна другая. Нам с тобой с небес даны, беречь их только нужно в осенние дожди. Капли любви нам с тобой с небес даны, беречь их только нужно в осенние дожди.